90-е. 28 июня 1915 года. Дорогая, получил два письма, запоздавшие из-за перемены адреса. Они дополнили серию твоих писем и ликвидировали пробел. Нет, ремесло санитара не связано с новой опасностью. Наоборот, подбирать раненых днем на передовой позиции – это предприятие безумное, равносильное самоубийству, и оно строго запрещено. Мы рискуем делать это только ночью. Ну, немцы, конечно, постреливают, так как они палят постоянно, из принципа, и полностью их ружейный огонь не прекращается никогда. Но все же ночью он затихает. К тому же ночью, разумеется, невозможно точно прицелиться. Артобстрел же редко бывает по ночам. Орудийные залпы обычно начинаются на рассвете и прекращаются с наступлением темноты. После захода солнца пушки стреляют только если обнаружится передвижение войск, и еще, разумеется, в случае атаки. Словом, не ищи опасностей там, где их нет. В действительности есть одна реальная опасность – легко попасть в плен, когда немцы устраивают облаву, как это случилось под Круи, где всех врачей и санитаров сцапали таким образом в гроте каменоломни. Но есть тут и другая сторона. Пленный испытывает в 1000 раз меньше мытарств, чем солдат-фронтовик, козел отпущения на войне, и даже меньше, чем военные чины. Ну, насчет условного языка на случай плена, маловероятного при нынешнем положении дел, я согласен. Только ты уж сама заранее придумай соответствующие фразы и сообщи мне. Они должны быть коротенькие и самые обыденные, например, обращение «милая детка», «дорогой друг», «моя родная» и так далее. Тогда не придется вставлять в текст письма какую-нибудь запутанную фразу –